пользуются курсы судовых рулевых, штурманов и радистов. Море, веками кормившее эскимосов, все так же тянет их к себе. В единственном на весь остров лицее имени Кнуда Расмуссена преподавание ведется на датском языке. Датчан огорчает тот факт, что по мере развития просвещения и экономики жители Гренландии все реже пользуются датским языком, а если и изъясняются на нем, то делают это неохотно и чаще всего, когда предъявляют те или иные претензии. Почему тем людям из Копенгагена платят вдвое больше, чем нам? Вопрошают они, имея прежде всего в виду учителей начальных школ, окончивших в Дании те же самые училища, что и они. Почему, волнуются они, приезжая в Гренландию, ваши соотечественники, такие же датские граждане, как и мы, не платят никаких налогов? Разве справедливо, что наш остров является для них беспошлинной зоной? Почему в нашей собственной стране с нами обращаются хуже? Разве это правильно? Таких щекотливых вопросов, на которые никто не спешит дать ответ, множество. Число их растет, и они вызывают взаимные обиды. Датчане не хотят понять, что Гренландия не исключение, что именно так обычно пробуждается национальное самосознание, что к 70-м годам нашего века свыше 42 тысяч гренландцев, датских подданных, уже не похожи на эскимосов, какими они были менее 20 лет назад, доверчивыми, беспомощными, которые, словно спугнутая дичь, спасались бегством, когда в их тихий полярный поселок вторгся беспокойный атомный век. Датчане не могут понять, что эти люди глубоко задеты тем, что их земля отдана иностранцам под строительство военных баз. Притязания Соединенных Штатов Америки на Гренландию не уменьшились, а наоборот усилились. Трудно найти лучший стратегический пункт и опытный полигон, скрытый от посторонних глаз. Какое американцам дело до того, что в любой момент они могут навлечь на мирных жителей побережья катастрофу, которая будет иметь необратимые последствия для жизни людей и моря. Та памятная январская ночь 1968 года была морозной и безветренной. На черном, сверкавшем искрящимися звездами небе внезапно засияла широкая полоса, отливающая светло-зеленым светом. Перемещаясь к зениту, она распростерлась, точно драпировка с колышущимися складками, и начала опускаться вниз. Казалось, она вот-вот коснется мертвой белизны льдов своими пурпурными краями. И тут же по бокам драпировки взлетели зеленые и оранжевые полосы. Они быстро устремились вверх и слились в огромное колеблющееся, гасившее звезды пятно. Небо заиграло красками. Дежурный офицер командно-диспетчерского пункта авиабазы в Туле нехотя оторвал взор отплясавших по небосклону призрачных сполохов полярного сияния, чтобы взглянуть на экран радиолокатора. Уже долгое время он следил за подлетавшим самолетом, радуясь оживлению, которое он внесет в тягостный мрак полярной ночи. Он знал, что сверхмощные летающие крепости Б-52 стратегической авиации круглые сутки беспрерывно крейсируют по воздушным путям Арктики, готовые в любую минуту по приказу командования направиться к намеченным объектам, чтобы сбросить там свой смертоносный груз. Однако еще никогда до сих пор эти машины не приземлялись в Гренландии. Не произошли ли какие-то изменения? Почти машинально он повернул одну из многочисленных рукояток на пульте управления. Густой ночной мрак прорезали лучи прожекторов. Вдоль бетонных полос аэродрома приветливо засияли сотни огоньков, приглашая самолет приземлиться. С командного пункта уже невооруженным глазом можно было различить подлетавшую машину. Но вдруг неосвещенный до этого фюзеляж засверкал, как если бы его внезапно осветили изнутри. Раскаленный шар мчался прямо на перепуганного до смерти офицера. Он рос на глазах, раздувался, заслоняя собой небо, и в одно мгновение разлетелся вдребезги, вспыхнув гигантским пурпурным облаком и освещая заревом пожара прибрежные торосы. На какую-то долю секунды в зловещих отсветах мелькнули куполы раскрывающихся парашютов. Облако тяжело опускалось, волоча за собой, словно комета, длинный огненный хвост. Глухой грохот взрыва прокатился по леднику, вызывая гулкое эхо. И, наконец, все смолкло. На землю вновь спустилась темная непроглядная ночь, как будто ничего не случилось, а то, что произошло, было лишь кошмарным сновидением. Пол и стены командного пункта содрогнулись от еле ощутимого толчка. Тишину ночи прорезал протяжный бас сирен. Завыли на высоких тонах гудки, залились звонки. «Тревога! Атомная тревога!» «Да, атомная тревога, и на этот раз неучебная. 4 водородные бомбы, находившиеся, как всегда, на борту сверхмощной летающей крепости Б-52 рухнули вместе с пылающей машиной на лед залива Мелвилл. В воздух мгновенно поднялись вертолеты. Колонна специальных машин помчалась, лязгая гусеницами, на место катастрофы. Самолет упал километрах в 10 от авиабазы. Вслед за ними устремились пожарные и санитарные машины, бульдозеры, подъемные краны. Сирены продолжали непрерывно реветь, подавая сигнал тревоги. Бушевало море пламени, вздымая к небу огромные гейзеры искр. Тысячи литров бензина, широко разлившиеся по поверхности льда, вокруг бесформенной груды стали и алюминия, полыхали голубым огнем, таким ярким, что казалось, это пылает сам лед. Солдаты торопливо спрыгивали с вертолетов, с пожарных машин –